Но я уже в этом не сомневался, ибо тотчас же необычайно отчетливо припомнил все предыдущие результаты и мою борьбу с формулами феноменологической теории. Передо мной замаячило невероятно простое соотношение, дающее подлинное решение проблемы в целом. Это был принцип неопределенности, обыкновеннейшим образом перенесенный на эффект экстран. Чем больше энергия, тем меньше точность фокусировки. Чем меньше энергия, тем точнее можно сфокусировать эффект. На расстоянии порядка километра эффект можно было сфокусировать даже на участке величиной с квадратный метр, если взрывать всего лишь несколько атомов. Никакой разрушительной мощности, никакой поражающей силы, ничего. Подняв глаза, я понял, что Дональд все это уже знает. Нам хватило нескольких слов. Оставалось еще одно затруднение. Дальнейшие опыты с увеличенной на порядок энергией, необходимой, чтобы бесповоротно перечеркнуть карьеру экстрана, были уже опасными, ибо неопределенность места, где высвобождалась энергия, ее совершенно непредвидимые перемещения ставили под угрозу самих экспериментаторов. Нужен был какой-то специальный полигон, аппаратура, управляемая с большого расстояния. Дональд и об этом уже подумал. Мы говорили, сидя под запаленной голой лампочкой. За все это время Макхилл не проронил ни слова. Мне показалось, что он не столько потрясен, сколько разочарован, но, возможно, я обижаю его таким суждением. Мы еще раз очень тщательно все обсудили. Голова теперь у меня была такая ясная, что я сразу же набросал примерный вид зависимости и даже экстраполировал ее на более мощные заряды, порядка килотонны, а потом назад на наши предыдущие результаты. Совпадение было вплоть до третьих десятичных знаков. Дональд взглянул на часы. Было почти пять. Он разомкнул главный рубильник, отключив питание от всех агрегатов, и мы вместе вышли из лаборатории. На улице уже рассвело. Воздух был холоден, как лед. Макхилл ушел. Мы еще постояли перед входом в гостиницу. В нереальной тишине и такой мертвенной пустоте, словно кроме нас, никого в живых не осталось. Подумав об этом, я вздрогнул. Это был уже рефлекс памяти, обращенный к прошлому. Мне хотелось сказать Дональду что-нибудь такое, чтобы подвести всему итог, чтобы выразить свое облегчение, радость. Но я вдруг заметил, что ни облегчения, ни радости на самом деле не испытываю. Я был лишь опустошен, ужасающе обессилен и так равнодушен, словно ничего уже не должно было и не могло произойти. Мы пожали друг другу руки, хоть обычно этого не делали, и разошлись. Когда наносят удар кинжалом, а клинок скользит по скрытой под одеждой кольчуге, в этом нет заслуги того, кто нанес безрезультатный удар.